Мудрые в слове только обижающих считают виновными, а умудренные духом, и тогда как их обижают другие, порицают самих себя, если не с радостью произвольно терпят обиды, и не только за сие порицают себя, но и за то, что скорби происходят от их же собственной прежней вины, хотя одно согрешение и легче другого. Кто сам за себя мстит, тот как бы осуждает Бога в недостатке правосудия, а кто нашедшую на него скорбь переносит как свою собственную, тот исповедует прежде сделанное им зло, за которое терпит, перенося тяжкое. Добродетели прощать обиды препятствуют две страсти — тщеславие и сластолюбие. А потому прежде всего должны отречься от них в уме и потом уже стараться о приобретении и этой добродетели. Потому, вступив в борьбу с твоею волею для преодоления сих страстей, борьба эта междоусобная, и она не внешняя, ибо не с ближними нашими должны мы будем вести борьбу, но внутренне, и никто из людей не будет вспомоществовать тебе. Мы будем иметь только одного помощника, таинственно в нас сокровенного со времени крещения, Христа, который непобедим и от которого ничто не сокрыто. Он будет способствовать нам всей борьбе, если мы по силе своей будем исполнять его заповеди. Противники же наши, как выше сказано, сластолюбие, соединенное с телом, и тщеславие, которое мною и тобою обладает. Они прельстили Еву и обольстили Адама. Сластолюбие указало древо, яко добро в снеть и угодного чима видите, а тщеславие присоединило к тому, будете яко бози, ведящие добрые и лукавые. Иноки откуда заимствовали свой образ жизни? Иноки не держатся мудрования противного церкви, но стараются следовать мудрованию Христову, по словам апостола. «Сие да мудрствуется вас, ежи во Христе Иисусе, и же в образе Божий Сын, не восхищением не пчева быть равен Богу, но себе умалил зрак раба приим». Знай же, что такой образ мыслей и жизни дарован Богом и порождает великую добродетель смиренномудрие. Совершать же сие дело заповедал Господь в церкви, сказав: «Делайте не брашно гиблюще, но пребывающее в живот вечный». Какое это дело? То, чтобы молитвою искать Царствие Божие и правды Его, которое внутри нас, как сказал Господь, обещавший ищущим Его, приложить ей все потребное для тела. Услышавших сие от Господа, уверовавших Слову Его и по мере сил своих исполняющих Его, называть действующими не по естеству, значит порицать Бога, который заповедал это. Как иноки, держась такого порядка, падают? Падают не те, которые держатся его, но которые его оставляют. И, будучи окрадены тщеславием и попечением житейском, не родят о главнейшем в нем. О молитве говорю и смиренномудрии. Потому-то и дьявол не препятствует нам помышлять и делать все житейское, только бы удалить нас от молитвы и смиренномудрия. Ибо он знает, что совершаемое без этих двух добродетелей, хотя оно и доброе, он впоследствии когда-нибудь отнимет. Молитву же, разумею, не только телом совершаемую, но и неразвлеченную мыслью, приносимую Богу. Ибо ежели одно из сих двух, тело или мысль, безвременно отделится, то и другое, оставшись одно, не Богу предстоит, а своей воле. Блаженный Павел, желая, чтобы мы отнюдь не были нерадивы о молитве, говорит: «Непрестанно молитесь», и вместе с тем, указывая на неразвлекаемость ума, сказал: «Не сообразуйте с веку сему, но преобразуйте со обновлением ума вашего, воеже искушайте вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная». Так как Бог по маловерию нашему и немощи дал различные заповеди, чтобы каждый по мере своего старания избегнул муки и получил спасение, то апостол, наставляет нас к совершенной воле Божией, желая, чтобы мы вовсе не были судимы. Зная же, что молитва содействует к исполнению всех заповедей, и не перестает многократно и многообразно о ней заповедовать и говорить, молящийся на всякое время духом и всее истое бдяще во всяком терпении и молитве. Молитва бывает различна, ибо иное, неразвлеченной мыслью молиться Богу, и иное, предстоять на молитве телом и развлекаться мысленно. Также иное — выбирать время и, окончив мирские беседы и занятия, помолиться. И иное — сколько возможно предпочитать и предпоставлять молитву всем мирским попечениям по слову того же апостола: «Господь близ, не о чем же пицитеся, но во всем молитвою и молением прошение ваше досказуется Богу». Как и блаженный Петр говорит: «Уцеломудритеся и трезвитеся в молитвах, все попечения ваши возвергши нань, яко той печется у вас». Во-первых же, и сам Господь, зная, что все утверждается молитвою, сказал: «Не пицитеся, что ясте, или что пиете, или чим одеждемся, ищите же Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Но, может быть, Господь призывает нас через это и к большей вере? Ибо кто, оставив попечение о временном и не терпя в нем скудости, не поверует Богу и касательно вечных благ? Сие-то обнаруживая, Господь сказал: «Верный в мале, и во мнозе верен есть». Господь, зная, что для нас неизбежна ежедневная заботливость о теле, не отсек дневного попечения, но, попустив нам заботиться о настоящем дне, весьма прилично. Боголепно и человеколюбиво повелевает не заботиться о завтрашнем, ибо людям, облеченным в тело, невозможно вовсе не заботиться о том, что относится к жизни тела. Через молитву и воздержание можно многое сокращать в малое, но совершенно презреть все, относящееся к телу, невозможно. Итак, желающий по Писанию возраста в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова достигнути, не должен предпочитать молитве различные служения и без нужды, как случится, брать оное на себя. Но и встречающихся по некоторой надобности и посмотрению Божию не должно уклоняться и отвергать оное от себя под предлогом молитвы. Но ему надобно познавать различия между молитвою и другими занятиями и служить смотрению Божию без испытания. Кто мудрствует иначе, тот не верует, что одна заповедь бывает по Писанию и выше, и главнее другой, и не хочет, по слову пророка, направляйтесь ко всем заповедям, встречающимся ему по смотрению Божию. Необходимые и смотрительно встречающиеся нам дела неизбежны, но безвременные занятия должны отвергать, предпочитая им молитву, в особенности же отвергать те, которые вовлекают нас в большие траты и собрание излишних имений. Ибо насколько кто ограничит их о Господе и отсечет излишнее вещество их, настолько и мысль удерживает от развлечения, а сколько удержит мысль, столько и чистой молитве дает место и показывает искреннюю веру во Христа. Если же кто-либо по маловерию или по какой-либо другой немощи не может этого делать, то, по крайней мере, да познает истину и по силе своей да простирается вперед, обвиняя себя в младенчестве.